По рядам пронесся шепот, но не поднялась ни одна рука. Он застал их врасплох. Такого никто не ожидал. Помешательство. Помешательство. Семя было посажено. Если мы докажем, что Карл Ли Хейли был невменяем, стреляя в Билли Рея Кобба и Питта Уилларда, найдется ли среди вас хоть один человек, который не сможет признать моего подзащитного невиновным? Сходу понять такой вопрос было сложно, на это Джейк рассчитывал. Вновь ни одной поднятой руки. Джейк заметил, что несколько человек порывались что-то сказать, но, видимо, сами не знали, что именно. Он не сводил с сидящих перед ним людей глаз, понимая, что своими вопросами смутил большинство из них, и в то же время отдавая себе отчет в том, что сейчас каждый из будущих присяжных обкатывает у себя в голове мысль о том, что Хейли психически ненормален. В этом-то состоянии лучше всего их и оставить. «Благодарю вас». Он чуть наклонил корпус, вкладывая в свой голос всю искренность, на которую был способен. «Других вопросов у меня нет, Ваша честь». У Бакли был вид человека, сбитого с толку. Он уставился на судью, который, похоже, тоже ничего не понял. «Нет?» — недоверчиво переспросил Нус. «Это все, мистер Брайгенс?» «Да, сэр, Ваша честь». «Жюри представляется мне превосходным», — убежденно ответил Джейк в противовес Бакли, поджаривавшему кандидатов в течение более чем 3 часов. Состав жюри был наихудшим из всего того, что мог только ожидать Джейк, но он не видел ни малейшего смысла в повторении вопросов прокурора. «Отлично. В таком случае приглашаю юристов в свой кабинет». Следом за Марабу со своих мест поднялись Бакли, Масгроув, Джейк, Элен и Пейт. Пройдя через дверь позади судейской скамьи, они очутились в кабинете, где расселись вокруг стола. Первым заговорил Нус. «Насколько я понимаю, джентльмены, вы захотите узнать у каждого кандидата в отдельности о его отношении к смертной казни». «Да, сэр», — ответил ему Джейк. «Хорошо. Пейт, будьте добры, пригласите к нам номер 1, миссис Карлин Мэллоун». Появившись в зале, Пейт выкрикнул названное ему имя. Через минуту номер 1 вошла в кабинет. Она дрожала от страха. Мужчины улыбались, но хранили молчание. Инструкции Нуза. «Пожалуйста, садитесь», — предложил даме Нус, снимая с себя мантию. «Это займет у вас всего лишь минуту, миссис Мэллоун. Существует ли у вас какое-либо мнение по вопросу применения смертной казни?» Нервно покачав головой, женщина тупо уставилась на Марабу. «Нет, сэр». «Понимаете ли вы, что если вас изберут в присяжные, а суд признает мистера Хейли виновным, вы должны будете приговорить его к смертной казни?» «Да, сэр». «Если обвинение докажет, что убийства были заранее спланированы и не оставит в этом никаких сомнений, и если вы будете уверены, что мистер Хейли в момент совершения убийства находился в здравом уме, станете ли вы голосовать за смертную казнь?» «Конечно. Я думаю, что использовать ее нужно шире. Может, тогда всяких гадостей будет поменьше. Я за смертную казнь». Джейк улыбался и вежливо кивал головой. Бакли тоже улыбался и подмигивал Масгроуву. «Благодарю вас, миссис Мэллоун. Можете вернуться в зал». «Приведите номер 2, Пейт». В кабинет вошла Марсия Диккенс, пожилая белая женщина с покрытым морщинами лицом. «Да, сэр», — с порога сказала она. Она целиком и полностью одобряет применение смертной казни. Никаких сомнений при голосовании за это наказание у нее не возникнет. Джейк улыбался. Бакли подмигивал. Поблагодарив ее, Нус приказал вызвать номер 3. Номера 3 и 4 оказались столь же решительно настроенными, что и 2 первых номера. При наличии доказательств они готовы были приговорить человека к смерти. После них в кресло уселся Джеральд Олд, секретное оружие Джейка. «Спасибо, что вы пришли, мистер Олд. Это не отнимет у вас много времени», — повторил свое заклинание Нус. «Прежде всего, есть ли у вас свое личное мнение по вопросу применения смертной казни?» «О, да, сэр», — живо ответил Олд, и лицо его приняло выражение глубокого сочувствия. «Я категорически против нее. Это так жестоко и нецивилизованно. Мне стыдно, что я живу в обществе, где лишение человека жизни разрешено законом». «Понимаю. Если бы вас избрали присяжным, смогли бы вы в каких-либо обстоятельствах голосовать за смертную казнь?» «О, нет, сэр, ни при каких обстоятельствах. Вне зависимости от тяжести содеянного. Нет, сэр». Бакли откашлялся и торжественным голосом объявил: «Ваша честь, обвинение требует отвода мистера Олта от участия в рассматриваемом деле». «Требование обвинения поддерживаю». «Мистер Олт, вы освобождаетесь от своих обязанностей члена жюри. При желании вы можете покинуть здание суда и отправиться домой. Если же вы захотите остаться, то я попрошу вас не садиться рядом с членами жюри». Олд выглядел озадаченным. Он беспомощно смотрел на своего друга Джейка, сидевшего с крепко сжатыми губами и не поднимавшего взгляда от пола. «Могу я спросить вас, почему?» — обратился он к Нузу. Сняв очки, Нус прочел Олту небольшую лекцию. «Согласно закону, мистер Олд, суд должен дать отвод любому кандидату в присяжные, который признает, что он или она не допускает, и это ключевое слово, мистер Олд, применение смертной казни. Дело, видите ли, в том, что нравится вам это или нет, но смертная казнь является разрешенным законом штата Миссисипи видом наказания, да и в других штатах тоже. Таким образом, представляется несправедливым по отношению к закону избирать в присяжные человека, который не может следовать этому закону». Вышедший из зала суда Джеральд Олд возбудил всеобщее любопытство. Появившийся следом за ним из кабинета Пейт пригласил следующий номер – Алекса Саммерса. Через несколько минут Саммерс вновь занял свое место. Он им солгал. Как и большинство чернокожих, он был против смертной казни, но Нузу в этом он не признался. «Нет, что вы, никаких возражений». Позже, в перерыве, он кратко переговорил с другими своими собратьями, членами жюри, и объяснил им, как они должны отвечать на вопросы судьи. Эта медленная процедура тянулась до 3 часов дня, когда из кабинета Нуза вышел последний кандидат. Из-за неприятия смертной казни как таковой из состава жюри были отведены 11 человек. В 3:30 Нуз объявил перерыв, дав юристам 30 минут на то, чтобы они лишний раз просмотрели свои записи. Сидя в библиотеке на 3-м этаже, Джейк и его команда в который раз изучали фамилии в списках и на карточках. Пора было принимать решение. Джейк сидел и размышлял об именах, написанных голубым, красным и черным фломастерами, о цифрах рядом с именами. В течение уже 2 дней он видел перед собой людей, носивших эти имена. Теперь он их знал. Элен стояла за женщин, Гарри Рекс за мужчин. Держа перед собой оригинал списка с уточненной из-за выбывших нумерацией, Нус повернулся к сидевшим чуть сбоку от него юристам. «Вы готовы, джентльмены?» Отлично. Вы не хуже меня знаете, что в делах об умышленных убийствах и обвинения и защита имеют одинаковые права на отвод кандидатур по 12 каждая сторона.